Модуляция четвертая. Фредерик Шопен. 1810-1849 годы жизни. Две цифры. Рост Шопена 1,76 м, вес Шопена 48 килограммов. Напрягите все свое воображение и представьте себе, как он выглядел. Всю свою короткую жизнь Шопен был болен туберкулезом. В любой момент удушающий кашель мог свести его в могилу. Врачи предрекали ему раннюю смерть, но гениальный композитор дожил до 39 лет. Это тоже чудо истории искусства. Музыка Шопена — такой силы протест против смерти, что музыкальная энергетика его собственного творчества задерживала болезнь, оттягивая смерть. Шопен прожил на 20 лет больше, чем предрекали врачи. Шопен плохо владел оркестровкой, ничего не писал для скрипки, очень мало для других инструментов. Но звучание рояля у Шопена — это и скрипка, и флейты, и гобой, и любые самые богатые оркестры. Гениально написал его музыке Пастернак. «Опять Шопен не ищет выгод, но, окрыляясь на лету, один прокладывает выход из вероятья в правоту». Я ничего не могу добавить к этим строчкам. В ином случае я должен написать об этом целую книгу. Первая глава называлась бы «Вероятие Шопена», вторая — «Правота Шопена», третья — «Окрыляясь на лету», четвертая — «Один», пятая — «Выход из вероятия» и эпилог — «В правоту». На этой книге о Шопене я не напишу. Во-первых, потому что Пастернак спрессовал всякую возможную книгу до плотности черной дыры. Во-вторых, такая книга должна быть плодом целой жизни. Слушайте музыку Шопена. Я рекомендую учиться у шопеновской музыки тем, кто мечтает стать настоящим артистом, тем, кому нужно поэтическое вдохновение, тем, кто хочет хотя бы на время уйти от прозы жизни, тем, у кого очень хрупкая нервная организация, дабы на примере музыки убедиться, каким фантастическим результатом это может привести. Тем, кто всей своей жизнью тоже прокладывает выход из вероятия в правоту.